Глава 6. Неаполь. Сентябрь 2060 года. Для того, чтобы успокоиться после визита папы, потребовалось немало времени, и Эмилио Сандос только что уснул, когда внезапный стук едва не заставил его выпрыгнуть из постели. «Боже, ну кто там еще?» — возопил он, снова падая на подушку. Утомленный, вновь оказавшийся в горизонтальном положении, он решительно зажмурил глаза и крикнул. «Уходи!» «Кому ты рекомендуешь уйти? Богу?» — послышался знакомый голос. «Потому что я не вернусь в Чикаго». «Джон?» — Сандос выскочил из постели и локтями отворил высокие деревянные ставни. «Кондотти?» — в удивлении проговорил он, высовывая голову в окошко. «А я думал, что после слушания тебя отослали домой». «Отослали. Сперва отослали, а потом передумали». На подъездной дорожке стоял ухмылявшийся Джон Кондотти, обхвативший длинными костлявыми руками бумажно-пластиковую коробку. В косых лучах вечернего света длинный римский нос превращал его физиономию в подобие циферблата солнечных часов. «Но что это? Или нужно быть папой, чтобы удостоиться приглашения подняться наверх?» Сандос перегнулся через подоконник, опираясь локтями. Лишенные нервов пальцы, словно черешки листьев плюща стаака, свисали с его ладоней. «Что ж, поднимайся», — с театральной миной проговорил он. «Дверь-то открыта». «Так, большая шишка сообщил мне о том, что ты только что проинтервьюировал святого отца с точки зрения его пригодности в качестве ассистента для работы в твоем исследовательском проекте», — проговорил Джон, подлезая под дверную притолоку, весьма низкую, о чем Эмилио, будучи на две головы ниже, даже не подозревал. «Отлично сыграно, Сандос. Ловкий ход». «Весьма благодарен вам за то, что вы обратили мое внимание на этот факт», — проговорил Эмилио. Причем английское произношение его вдруг напомнило про Лонг-Айленд, а не про Пуэрто-Рико. Надевая протезы, он сгибался над небольшим столиком. «Так почему бы тебе не взять бумагу и ножницы?» «Билли Кристал, принцесса-невеста», — немедленно отреагировал Джон, ставя коробку в угол. «Тебе пора обновить репертуар. Ты смотрел комедии, которые я тебе рекомендовал?» «Ага, больше всех мне понравилась голландская. К востоку от Эдема никаких признаков жизни тоже была ничего. Шутки в фильмах поновее до меня не доходят». «В любом случае», — вознегодовал он наконец, — «откуда мне знать, кто здесь теперь является папой? Какой-то тип вдруг явился прямо к моему порогу». «Если бы ты следовал моим советам», — произнес Джон с остатками смирения вдохновенного семинарского проповедника, — «то понял бы шутки. Да и правящего папу узнал бы, даже если он явился прямо к твоему порогу». Сандос выпад проигнорировал. Как игнорировал он 40-летнюю прореху в восприятии современной истории — сначала по причине слишком большой слабости, не позволявшей ему знакомиться с ней, а теперь просто в связи с отсутствием желания признавать ее. «Ты вообще понимаешь, насколько важно было то, что Геласий сам приехал, чтобы посетить нас? Я же говорил тебе, пора догонять время. Но разве ты когда-нибудь слушал меня?» «Нет». «И сейчас не слушает», — понял Джон, посмотрев на Эмилио, который за два прошедших месяца стал много лучше справляться с ортезами, однако процедура до сих пор требовала от него значительной концентрации. «А Джулиани стоит себе рядом, предоставляя мне полную возможность отдуваться за него», — бормотал Сандос, вправляя по очереди ладони в открытые механизмы, после чего махнул руками вперед, чтобы включить устройство. С тихим жужжанием пластины и электроника сомкнулись на его пальцах, ладонях и предплечьях. Он выпрямился. «Как-нибудь, Джон, я почувствую желание забить этого сукина сына мешочками с песком». «Удачи», — пожелал Джон. «Кстати, я думаю, что у щенков в этом году отличные шансы выиграть мировую серию». Они сели за стол. Сандос плюхнулся в ближайшее к кухне кресло, а Джон занял место напротив него, на котором прежде сидел папа, окидывая взглядом комнату, обмениваясь цитатами из «К востоку от Эдема» и «Дальних закоулков» и пары старых эпизодов с Мими Дженсон. Джон застелил кровать, убрал с пола носки, тарелки из раковины, после чего подозрительно воззрился на Эмилио, взъерошенного и небритого. Сандос обыкновенно был аккуратен, Черная с серебром конкистадорская бородка коротко подстрижена, одежда безупречна. Так что Джон ожидал увидеть апартаменты Сандеса, находящимися в идеальном порядке. «Всякое духовное просветление начинается с аккуратно застеленной кровати», провозгласил Кондотти, широким движением руки указывая на беспорядок. Нахмурясь, он посмотрел на Эмилио. «Выглядишь ты хуже некуда. И когда же тебе удалось поспать в последний раз?» «Примерно 15 минут назад, но тут ко мне завалился один шалозадый старый друг и разбудил меня. Тебе кофе или еще чего-нибудь?» Поднявшись, Эмилио подошел к крохотной кухоньке, открыл буфет и достал оттуда банку с немолотыми кофейными зернами, которыми и занялся, повернувшись спиной к Кондотти. «Не надо, сядь, и не будем менять тему. Когда ты спал до этого?» «Отказ памяти», — Сандес убрал кофе в буфет, хлопнул его дверцей и вновь осел в кресло напротив гостя. «Только не надо заботиться обо мне, Джон, я терпеть этого не могу». «Джулиани говорил, что у тебя ужасно болят руки», — продолжил Джон. «Я этого не понимаю. Раны ведь зажили», — воскликнул он, указывая на Сандеса взглядом обвинителя. «Так почему же они еще болят?» «Как сообщают надежные источники, мертвые нервы негативно влияют на центральную нервную систему», — выпалил Сандес с неожиданно едкой интонацией. «Мой мозг волнуется, так как мои ладони давно ничего не сообщают ему». Он разумно полагает, что у моих рук какие-то неприятности, и потому, как шалозадый старый друг требует внимания к ситуации, прилично досаждая мне при этом. Сандес на мгновение уставился в окно, пытаясь владеть собой, а затем посмотрел на Джона, невозмутимо внимавшего очередному взрыву из знакомой ему долгой последовательности. «Прости, боль утомляет меня, понял? Она приходит и уходит, но иногда, выждав мгновение, Джон договорил за него всю сентенцию. «Иногда, когда она приходит, ты боишься, что она уже никогда не уйдет». Эмилио не стал возражать. «Искупительная сила страданий, если судить по моему собственному опыту, существенно преувеличена». «Идея, на мой взгляд, скорее приличествует францисканцам», — согласился Джон. И Эмилио рассмеялся. А как было известно Джону, тот, кто сумел рассмешить Сандеса, мог считать, что дело его сделано наполовину. «И как долго длится приступ на сей раз?» — спросил он. Сандес не стал отвечать. Взгляд его обратился в сторону. «Легче бывает, когда работаешь, концентрируешься на чем-то». Он посмотрел на Джона. «Сейчас я в порядке». «Но чувствую себя так, будто меня изметелили от ушей до пяток». «Хорошо», — проговорил Джон. «Я предоставлю тебе малость отдыха». Шлепнув ладонями по бедрам, он встал. Однако же не ушел, а подошел к звуканализирующей аппаратуре, размещенной вдоль стены фасада напротив лестницы. С любопытством осмотрев ее, он непринужденно произнес. «Вот, понимаешь, решил заглянуть к своему новому боссу. Конечно, если только ты уже не нанял папу». Закрыв глаза, Сандес повернулся в своем кресле так, чтобы через плечо посмотреть на Джона. «Прости, не понял». Джон повернулся с ухмылкой на губах. Однако улыбка исчезла, как только он увидел лицо Эмилио. «Ты говорил, что тебе нужен сотрудник, разговаривающий на мадьярском языке, а еще на английском, латыни или испанском. Правда, латынь у меня не слишком хороша», — признался Джон, сдаваясь под ледяным взором. «Но при всем том я знаю все четыре языка. И вообще я полностью твой, если ты, конечно, захочешь». «Ты шутишь», — ровным тоном сказал Эмилио. «Не пытайся надуть меня, Джон». «Вот ты владеешь 16 языками, и каким пользуешься?» «Послушай, я не лингвист, но разбираюсь в аудиосистемах и умею учиться», — попытался защититься Джон. «Родители моей мамы были родом из Будапешта. Бабуля тот опекала меня после школы. Мой венгерский лучше английского. Бабуля в своей стране писала стихи, и...» Сандес к этому времени просто качал головой, не зная, смеяться ему или плакать. «Джон, Джон, не надо уговаривать меня. Просто... просто ему не хватало Кондотти. Просто ему нужна была помощь, но он ненавидел просить о ней. Он нуждался в коллегах, но боялся любой новизны. Патер Джон Кондотти, обладавший великим для священника даром прощать, знал и слышал о нем все, и тем не менее не презирал и не жалел его. Так что, когда голос вернулся к Эмилио, голос этот был милосердно ровным». «Просто я подумал, что в этом есть какой-то подвох. В последнее время хорошие новости как-то обходят меня стороной». «Никакого подвоха», — уверенным тоном ответил Джон, поскольку жизнь не приучила его готовиться к неожиданным ударам. Он направился к лестнице, ведущей вниз в гараж. «Когда я могу начать?» «Прямо сейчас, насколько это зависит от меня. Но пользуйся библиотекой, ладно? А я ложусь спать», — заявил Сандес с той мерой уверенности, которую ему позволял чудовищный зевок. «Если я не проснусь в октябре, на что я самым искренним образом надеюсь, даю тебе разрешение разбудить меня. А ты тем временем можешь начать с программы обучения Руанже. У Джулиани есть коды доступа. Но не пробуй заниматься ксаном, пока я не смогу помочь тебе с этим кошмарным наречием, Джон». Положив левую руку на стол, он повел ее вперед, чтобы отключить Артес, и замер, осененный внезапной мыслью. «Иисусе, это значит, что Джулиани посылает тебя со следующей группой?» После продолжительной паузы Джон согласился. «Ага, похоже на то». «И ты хочешь лететь?» Джон посерьезнее кивнул. «Да, да, я хочу». Выйдя из оцепенения, Эмилио рухнул обратно в кресло и со строгой и величественной интонацией процитировал Игнатия Лойолу. «Готов выступить сразу же, как только получу приказание и застегну ремни кирасы». «Если я умру на Ракхате», — торжественно проговорил Джон, — «прошу об одном, чтобы тело мое доставили на землю и похоронили в Чикаго, где я смогу, как и прежде, участвовать в политике демократической партии», — вместе с ним договорил фразу Эмилио. Коротко хохотнув, он покачал головой. «Ну, ты знаешь, что тамошнее мясо есть не стоит. Потом ты рослый, и, возможно, сумеешь отбиться, если какой-нибудь обиженный богом женаата воспылает к тебе страстью». «Похоже, что Джулиани имел это в виду. Если я обрасту мышцами, то из нас можно будет составить приличную линию нападения Национальной футбольной лиги. Остальные парни просто огромные». «Так ты уже встречался с ними?» «Только со священниками, не с мирянами», — проговорил Джон, возвращаясь к столу. «Отец-настоятель у нас, парень по имени Дэнни Железный Конь». «Лакота?» — спросил Сандес. «Отчасти. Еще, по его словам, в какой-то степени француз и швед. И это у него чувствительная точка. Его предки, Лакота, покинули резервацию 4 поколения назад, и его достали люди, удивляющиеся тому, что он не носит перья на голове и не сокращает слова». «Много лун шел Чакто», — нараспев произнес Эмилио. Примечание. Чакто — один из коренных народов США. Словом, вырос он в предместьях Виннипега, а рост унаследовал от шведской родни. Однако черные холмы буквально вытатуированы у него на лбу, так что его то и дело заносит в эту сторону. Примечание. Black Hills — черные холмы. Горы, расположенные в северной части Великих Равнин на среднем западе США, в юго-западной части штата Южная Дакота и северо-восточной части штата Вайоминг. Название Black Hills дали индейцы Лакота, на их языке Паха-Сапа, черный холм, являются святыней для индейских племен Лакота и Шаенов. Джон скривился. «Я отшил его сходу, рассказав о своем знакомом Спайн-Ридж. Он отбрил меня тут же. Никаких кос и боевой раскраски, шеф. Я не пью и никогда не бывал в парной бане». Сандес присвистнул, округлив глаза. «Да, чувствительный выходит парнишка. Но это о том, чем он не является. А что он собой представляет на самом деле?» «Потому что я слышал одного из самых проницательных политологов общества, а у нас в таковых нет недостатка. Рассказывали, что он мог претендовать на пост генерала, но когда Джулиани предложил ему лететь на Ракхат, Дэнни, ни разу не оглянувшись, покинул профессорскую кафедру в римском Григорианском консорциуме, так что пышет энтузиазмом». «А как насчет остальных?» — спросил Эмилио. «Химик из Белфаста. Предполагается, что он разберется с тем, как у них на Ракхате обстоят дела с наносборкой. Я встречался с ним на прошлой неделе, однако Джулиани гоняет этих ребят уже несколько месяцев. Кто бы мог подумать. В любом случае, имею в виду, что имя его будет Шон Фейн». Сандес посмотрел на Джона отсутствующим взглядом. «Ну, подумай», — посоветовал Джон. «Ты шутишь», — проговорил Сандес спустя мгновение. «Не я, его родители. Папа его был евреем», — с невозмутимой миной предположил Сандес. «Угадал, а его мать была политической...» Шон Фейн, Шин Фейн, — задушевно промолвил Эмилио. «Не просто шутка, но какая-то кривая шутка». Примечание. Шин Фейн — национальная ирландская организация, занимавшаяся террористической деятельностью. «Ну да». Я спросил Шона, будет ли ему приятно узнать, что я учился в старших классах с парнем по имени Джек Гофф. «Не на грош», — вот что он мне ответил. «Самый мрачный ирландец, кого я встречал, но держится как принц». «Забавная группа получается», — сухим тоном заметил Эмилио. «Но Джулиани говорил, что посылает четверых. И кто же четвертый?» «О, ты будешь в восторге! Ты же просил баскоговорящего, так?» «Владеющего Эускарой», — поправил его Сандес. «Я всего лишь нуждался в людях, привыкших иметь дело с подлинно чужими для нас грамматическими структурами». «И так далее», — Джон пожал плечами. «Словом, входит он, такая махина, причем с такой густой шапкой волос, каких я еще не видал, и я думаю, ха, так вот кому досталась вся причитающаяся мне шевелюра». И тут он говорит мне нечто абсолютно не поддающееся восприятию, содержащее слишком много согласных, так что непонятно, то ли сказать ему «здрасте», то ли дать пинка. Вот оно. Он написал мне на бумажке свое имечко. Джон выкопал из кармана листок бумаги. «И как прикажешь произносить вот это вот?» Эмилио взял листок правой, еще в артезе рукой, и подвигал его перед собой в воздухе. «Прямо на тромбоне играю. Мелкие буковки теперь хоть убей не вижу». С прискорбием проговорил он, но, наконец, понял. «Жасеба Агастена Заторе у Резарбарена». «Красота», — промолвил Джон. «Рассказывают, что сам черт однажды попытался выучить баскский язык», — тоном просветителя поведал Сандос. «Нечистый сдался после 3 месяцев, выучив всего 2 слова эускары, 2 ругательства, оказавшиеся к тому же испанскими». «И как нам, простым смертным, следует звать его?» — спросил Джон. «Джо Альфабет?» — предположил Эмилио, зевком отстегивая 2-й артез. «Первое имя его звучит как Жозе. Выговорить легко. Жо-се-ба». Джон пару раз попробовал произнести полное имя и удовлетворился тем, чего сумел достичь, тем более, что никто не ожидал, что он продвинется дальше 3 первых слогов. «Еще он эколог и вроде бы неплохой парень». «Слава Богу и за малые милости, так?» «Боже, прости, я забыл о том, что ты очень устал», — проговорил Джон, когда Эмилио зевнул 3-й раз за такое же число минут. «Все, ухожу, ухожу, отдыхай». «До завтра», — проговорил Эмилио, делая шаг к постели. «И еще, Джон, я рад тому, что ты здесь». Кондотти радостно кивнул и поднялся на ноги. Однако наверху лестницы остановился и посмотрел назад, на Эмилио, слишком вымотанного для того, чтобы раздеваться, и уже повалившегося на постель. «Эй», — спросил Джон, — «неужели ты не хочешь спросить меня о том, что я принес тебе в этой коробке?» Эмилио не стал открывать глаза. «Так скажи мне, Джон, что ты принес в этой коробке?» — послушно проговорил он. «Правда мне на это насрать». «Письма и прочую бумажную хрень. Почему ты не читаешь свою почту?» «Потому что всех моих знакомых нет в живых». Глаза открылись. «И кто, по-твоему, будет писать мне?» Обратился к потолку Сандес с сделанным изумлением. И немедленно восхитился пришедшей мыслью. «А что, Джон, я, наверное, получаю предложение трахнуться от бывших заключенных мужского пола?» Кондотти фыркнул, удивленный самой идеей. Однако Сандес, восхищенный несомненной абсурдностью подобного предположения, поднялся на локтях. Лицо его просветлело, и вся усталость мгновенно улетучилась. «Мой дорогой Эмилио», — начал он и, перевалившись на спину, продолжил непристойную и чрезвычайно бойкую импровизацию на широкую литературную тему тюремной романтики, заставившую Джона задохнуться от хохота. Наконец, когда поток красноречия иссяк, Джон утер глаза, отдышался и воскликнул. «Ты ужасный циник. У тебя много друзей на земле, Эмилио». «Не надо, Джон. В настоящее время из всех пороков я способен только на цинизм и сквернословие. Для всего прочего необходимы силы или деньги». Кондотти снова расхохотался, велел Сандесу прочитать 2 четок в порядке покаяния за явным образом нечистые помыслы, махнул на прощание рукой и начал спускаться по лестнице. Он уже намеревался выйти из домика, когда услышал, что Эмилио зовет его по имени. Не отрывая ладони от ручки двери, все еще ухмыляясь, он посмотрел наверх, в сторону комнаты Сандеса. «Да?» «Джон, мне... «Мне нужна помощь». «Конечно, в чем угодно». «Мне придется подписать кое-какие бумаги. Я ухожу, Джон. Я покидаю общество». В высшей степени ошеломленный, Кондотти привалился к дверному переплету. Спустя мгновение Сандес продолжил голосом, негромким и нерешительным. «Можешь ли ты пристроить к моей руке ручку так, чтобы я мог удержать ее? Как ты сделал с бритвенным станком, а?» Поднявшись до половины лестницы, Джон остановился, как и Сандес, не желая вести этот разговор лицом к лицу. «Эмилио, вот что. Ну, хорошо, я понимаю твои обстоятельства, ну, в той мере, в которой их может понять посторонний. Но ты уверен? Я о том, что...» «Я уверен. Сегодня днем я принял решение». Подождав, Кондотти услышал. «На моей совести и так много всякого дерьма, Джон. Я не хочу добавлять к нему ложь. Никто не сможет осудить меня за все содеянное и за то, что после всего этого я считаю себя священником. Это будет нечестно». Джон тяжело опустился на ступеньку лестницы и закрыл руками лицо. Тем временем Эмилио продолжил. «Как мне кажется, это должно быть какое-то подобие клинышка, который будет удерживать ручку под углом, так? Новый артез неплох, однако тонкая моторика ко мне вернулась лишь отчасти». «Ага, хорошо. Без проблем, что-нибудь придумаю». Джон поднялся на ноги и направился вниз по лестнице, как будто постарев на 10 лет за эти 5 минут. Шагая в развалочку по дорожке в сторону главного дома, он услышал голос Эмилио, доносившийся из слухового окошка. «Спасибо тебе, Джон». И, не оглядываясь, безнадежно помахал рукой, зная, что Эмилио не может видеть его. «Конечно, честное слово», — прошептал Джон, ощущая неприятное ползучее прикосновение морского ветерка, высушившего слезы.